Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет. Всем привет. Это подкаст «Это вам не сказки». Кто забыл, я Степа Калитеевский. А я Тата Зарубина, биолог. В нашем подкасте мы отвечаем на разные вопросы про сказки, мультики и фильмы, которые задает Степа или кто-нибудь из слушателей. И вот сегодня мы решили ответить на вопрос Софии про мандрагору. Она спрашивает, могут ли растения быть разумными, как мандрагора? Насколько для них вообще возможно издавать звуки или двигаться? Ну, а еще София благодарит нас за наш подкаст, и это, конечно, ужасно приятно. София, тебе личное спасибо. Степа, расскажи, что ты знаешь про мандрагору. Так, начнем. В фильме и книге «Гарри Поттер» присутствует такое растение мандрагора. Это растение, способное убивать криком. Когда они кричат, ты помнишь? Когда их достают из земли. Это растение опасно. Крик мандрагоры несет смерть всем, кто его слышит. Да. А я помню еще, что от этого крика они спасаются при помощи наушников. Так что мы с тобой сейчас тоже защищены, возможно. Поскольку наши мандрагоры только саженцы, их крик никого не убьет, но может оглушить на несколько часов. Хватаете мандрагору и резко выдергиваете из окна. Еще в фильме мандрагора очень похожа на очень неприятного, такого толстенького, коричневого младенца. Фу, гадость какая. На самом деле в «Гарри Поттере» мандрагора появилась неспроста, потому что корень мандрагоры часто фигурирует в средневековых колдовских книгах. И в них тоже говорилось, что корень мандрагоры кричит и стонет, когда его вырывают из земли. И считалось, что они имеют магическую силу. Так что в «Гарри Поттере» он присутствует совершенно законно. Мандрагоры вообще-то совершенно реальные растения. Они тоже поражают своим смертельным криком? Нет, они совершенно на самом деле не имеют никаких магических свойств, насколько я знаю. Кроме того, что они ядовитые и иногда могут вызывать галлюцинации. Вероятно, именно поэтому они были записаны как колдовские и как магическое снадобье. Это как мухоморы, кстати. Да, вообще-то мандрагоры, они родственники... Ну, дальние родственники картофеля, томатов и... То есть, почти каждый день моей бабушки я ем жареный яд. Нет. И у мандрагоры действительно такой корень, иногда очень хитрой формы. И если иметь хорошее воображение, вполне нетрудно в нем увидеть фигуру человека. Так что в этом тоже нет никакой сверхъестественности. Интересненько. Так, а бывают растения... которые реально умеют кричать. Не обязательно до смерти, но просто кричать. Ну, растения вообще очень много чего умеют. Растения производят впечатление таких, ну, что они растут, цветут, плодоносят, и больше, в общем, ничего с ними не происходит. Ага. На самом деле, растения умеют очень много всего. И даже недавно вышла работа, в которой ученые зарегистрировали... ультразвук, издаваемый растениями. Они работали с, как раз, между прочим, с одним из родственников мандрагоры томатом, а также с табаком. Томат умеет кричать? Они поставили такой эксперимент, что они выращивали в своей лаборатории растения томата и табака и немножечко издевались над ними. Ну, например, они плохо их поливали и подрезали им стебли. А дальше специальным прибором записывали звуки, которые... исходили от этих растений. Они предполагают, что растения, которые подвергаются стрессу, сигнализируют миру, на самом деле не очень понятно, кому предназначен этот сигнал, о том, что с ними происходит. Эти звуки, которые издают растения, они, их не может услышать человек, потому что это ультразвуки, но они похожи на такие щелчки. Авторы этой работы говорят, что вот если томат засушить, то он издает 35 таких щелчков в час. А если его подрезать, то 25. А если с ним будет все хорошо, то он почти молчит. То есть он не больше одного щелчка в час издает. Это сообщение будет направлено к людям, которые едят сушеные помидоры. Пусть мучаются совести. Да, мучитесь. Я вообще помидоры не ем, я добренький. Зато им картошку, жареную причем. Возможно, она тоже кричит в душе. Прости, картошка, не со зла. Еще я хотела сказать, что вообще-то это совсем новое направление в науке и спорное. То есть не все ученые согласны с тем, что это звуки — специальные сигналы стресса, а не случайные звуки, которые просто возникают из-за каких-то повреждений в растении. Звуки стресса. Подождите, тогда получается, что у них тоже есть разум? Мы нашли равных себе человечества. Наконец-то. Между прочим, некоторые ученые считают, что растения могут не только издавать, но и воспринимать звуки. Например, были эксперименты, в которых ученые установили, что нектар у растений, которые слышат жужжание пчел, становится сильно слаще, чем у растений, которые не слышат такое жужжание. Это все еще совсем новые исследования и зыбкая почва, но есть у растений такие свойства и такие странности, в которых мы уверены гораздо больше. И, на мой взгляд, это не менее круто, чем то, что умеет мандрагора. Поразительно уже то, что растения умеют решать, как и куда им расти. Серьезно? Они могут решить, куда им расти? Вот, смотри, например, если у елки отломить верхушку, то роль верхушки возьмет на себя какая-нибудь боковая ветка. И уже от этой боковой ветки будут расти новые боковые ветки, а она будет расти вверх. А-а-а. Другой пример это, скажем, какое-нибудь вьющееся растение, типа огурца. Растение, которое вьется или цепляется усиками за подпорки. Если посмотреть на ускоренной записи, как это происходит, то видно, что молодой усик сначала так шатается из стороны в стороны, как будто бы пытается нащупать себе опору, а потом он ее нащупывает и хватает. И дальше уже достаточно уверенно растет вокруг этой опоры. Ну, еще растения умеют чувствовать свое положение в пространстве. То есть, грубо говоря, у них есть глаза. Ну, или чувство равновесия, я бы сказала. Ты же можешь почувствовать, если тебя перевернули кверх тормашками. Вот и они умеют понимать, куда нужно расти, чтобы оказаться головой кверху. Даже если дерево растет на склоне оврага, то оно все равно будет расти вверх. Или если растение положить на бок, то его ветки все равно будут торчать вверх. И даже проросток, который еще не вырвался из-под земли и не видит света, он тоже знает, где верх, а где низ. Вот, ну и, конечно, растения умеют двигаться. Понимаешь, о чем я говорю, как они умеют двигаться? Нет, честно говоря. У тебя есть дома цветы? Да. Сейчас, давайте я вам их покажу. Я не уверена, что они могут двигаться. Степа сейчас показывает, что у него на окне стоит очень большой фикус, очень большая монстера. И я предлагаю тебе, Степ, проделать такой эксперимент. Если ты развернешь горшки с растениями на 180 градусов, то, я думаю, уже завтра, к вечеру, видишь, сейчас листья этих растений повернуты к окну. Ну да. А вот если ты развернешь их как бы спиной к окну, то ты увидишь, что завтра они сами развернутся обратно. Можешь поэкспериментировать, потом расскажешь, получилось ли у тебя. Это один из примеров того, как растения умеют двигаться. А еще они умеют, цветы умеют открываться и закрываться. Ты, например, видел, не знаю, в каком-нибудь пруду водяную лилию? Вот, отличный пример, потому что она утром открывается, а к вечеру закрывается. А, еще некоторые цветы так делают. Да, и они, кстати, многие из них еще прячутся, закрываются к дождю. А делают они для того, чтобы уберечь свою пыльцу от намокания. А ночью? А ночью роса. Понятно. Вот, но это все довольно медленное движение. Мы их глазом не заметим. Мы можем увидеть изменение положения, да, что был цветок закрыт, а стал открыт. Или листики были повернуты в одну сторону, а стали в другую. Но некоторые растения умеют двигаться очень быстро. Знаешь какие-нибудь такие растения? Нет. Есть очень странные растения, которые питаются насекомыми. Мухоловка! Конечно! Давай, стоп, расскажи, как выглядит мухоловка, если ты вспомнил. Ой, так. Мухоловка. Мухоловка... Я сейчас очень неправильно скажу, но это зеленая челюсть на палочке. Очень похоже. Ну вот, мухоловки используют насекомых не в качестве еды, а в качестве удобрений. Потому что питаются они, как и все остальные растения, водой. Ну, углекислым газом и тем, что они еще всосут своими корнями. Прям не знал. Но при этом они растут на довольно бедных почвах, и чтобы восполнить этот недостаток, они питаются насекомыми и всякой другой мелочью. Понятно. Если муха, например, садится на ловчий лист, то мухоловка очень быстро его захлопывает. И дальше муха переваривается. Получается, что мухоловка не только умеет быстро двигаться, но еще и чувствует прикосновение. Другое растение, которое ты, может быть, знаешь, называется мимоза стыдливая. Вообще не знаю, что это такое. Это ужасно симпатичное растение. Его иногда тоже выращивают на подоконниках. Очень нежное тропическое растение с сиреневыми цветочками. И листья у нее, мне они напоминают перышки, но я не уверена, что это корректное сравнение. И если ты прикоснешься к какой-то части этого листа, то она его начинает очень быстро сворачивать. Закрывает, как будто сжимается. В общем, ужасно интересно играть с ней, постепенно закрывая все ее листочки. Прикольно. А ей не больно из-за этого? Считается, что растения не испытывают боли. Но после того, как листочек закрылся, ему нужно некоторое время восстановиться, чтобы он снова мог закрыться. Эти, кстати, движения быстрые происходят за счет того, что растения перекачивают воду из одной части листа в другую. Получается, что та часть, в которой воды больше, она расширяется, а та часть, в которой воды меньше, она сжимается. И вот за счет такого перераспределения воды происходит движение. А, интересненько. У мимозы есть еще одна необычная особенность. Если кто-то повредил ей корень, она начинает вонять. Выделяет смесь из ядовитых и очень плохо пахнущих веществ. И даже иногда может... Ну, в общем, они не супер ядовитые, но если на пастбище пасется какой-то скот, то животное может стать не очень хорошо, если такое произойдет. Обалдеть. То есть она выделяет сильный, очень сильный, пахучий яд. Яд не очень сильный, но неприятный. Да. Вообще-то у растений есть еще суперспособности, связанные с запахами. Только мы эти запахи можем и не чувствовать. Но летучие вещества, которые выделяют растения, помогают им общаться друг с дружкой, представляешь? И они не воюют, как мы в классе, а просто болтают? Ну, по-разному. Есть такие и сякие, всякое бывает. Например, бывает, что если на какое-то растение напало травоядное животное, оно выделяет в воздух вещество, которое для его соседей служит сигналом тревоги. Эти соседи, неважно, это могут быть представители того же вида или какого-то другого, воспринимают это и начинают готовиться. Например, они могут тоже усиленно вырабатывать ядовитые вещества, чтобы защититься от поедания. Или, например, бывает такое, что они выделяют вещества, которые привлекают насекомых-хищников, чтобы те расправились с нападающими на них травоядными насекомыми. Такое свойство, например, есть у клена, что если какой-то лист клена поврежден, он сообщает об этом другим, и те включают вот эти самые механизмы защиты. Такое вот химическое общение у них. Блин, как это по-героически. Дерево главное, дерево сообщает другим о опасности. Почему у меня в классе не так? Почему у меня в классе все друг друга опасность? Но не всегда все так радужно. Потому что бывает и наоборот. Например, пшеница поняла, что вокруг нее растет слишком много конкурентов, то она может выделять, наоборот, вещества, которые подавляют рост этих самых конкурентов. О, вот это уже нормально. Похоже, да, на то, что у вас происходит в классе? Да! Интересно, что эта самая пшеница, получается, что она может понимать, кто растет рядом с ней, нужно ли ей включать свою атаку или не нужно. Тоже умно. Так, кстати, я однажды в соцсетях видел фотку, я не помню, либо это была лиана, либо это была лоза, ну как что-то наподобие этого, приняла форму человека. Ну это я не знаю, про что ты говоришь, честно говоря, возможно, это была та же самая мандрагора, но некоторые лианы умеют совершенно фантастические штуки. Вот есть такая лиана, которая называется бакила, которая умеет чувствовать, на чем она растет. И иногда даже может показаться, что она видит, потому что она выращивает разные листья в зависимости от того, на каком дереве она растет. То есть ее листья могут быть супер разными. Некоторые могут быть совсем маленькими, а некоторые могут быть в 10 раз больше. Некоторые могут быть, например, торчком стоять, а некоторые как бы быть прижатыми. Одни могут быть светлыми, а другие темными. И все это зависит от того, на каком дереве растет бакила. То есть она так выдает себя за своего, да? Да, она так мимикрирует. Но самое удивительное, гениально, что одна и та же лиана может расти на разных деревьях, и тогда в одной ее части будут листья одного типа, а в другой ее части будут листья другого типа. Значит, лиана из этих соцсетей росла на человеке? Всякое может быть. На этом нам, наверное, уже надо подходить к концу. Мы узнали, что помидоры и табак могут орать от боли, и что клёны и некоторые другие деревья выделяют запахи, чтобы предупредить. Мне кажется, самое удивительное, что растения могут общаться друг с другом. Это, конечно, удивительно, да. И еще мы узнали, что бакила способна выдавать себя за другого. Даже за сразу многих других. Это верно. Мне кажется, что в растительном мире чудес не меньше, чем в мире Гарри Поттера. Я скажу больше. Их больше. Ну что, на этом все. Кстати говоря, в приложении «Гусь-гусь» есть целый курс про Гарри Поттера, в котором Ася Штейн рассказывает, что в Гарри Поттере правда, а что миф, и даже там есть лекция про Мандрагору. Наверное, этот курс будет интересен не самым маленьким нашим слушателям, а людям, начиная лет с 10. На этом уже совсем все, и мы благодарим редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Диму Гудничева и композитора Михаила Соробьянова. Ну что, всем пока! Всем пока!